Глава 33. Я мог бы наведаться к этому парню. Жюльен Келлер проанализировал всю информацию, которую он собрал. В нем ожило знакомое и волнующее чувство, что он взял след. Горячий след. Несмотря на длиннющий список вопросов, все еще не имеющих ответов. Он позвонил Леа, но попал на автоответчик. «Это Жюльен. Я составил на Брока обзор в первом приближении. Хотел бы как можно быстрее передать вам его. Держите меня в курсе». Через несколько секунд на экране появилось сообщение. «Мы будем через 30 минут. Свари кофе, пожалуйста». Келлер встал, потянулся и занялся кофеваркой. Затем вернулся к компьютеру и в оставшееся время шарил по интернету в поисках дополнительных разъяснений на тему японской культуры, которая была ему так же знакома, как приготовление традиционного багета едоку-суши. Поглощенный поисками, он не замечал, как бегут минуты, и очнулся только, когда открылась дверь, и вошли коллеги. Хмурые лица обеих женщин не ускользнули от его внимания, и он сразу спросил: «Все в порядке?» «Ну, если не считать головокружительных ощущений, когда тебя с завязанными глазами запускают по бобслейной трассе со скоростью 120 км в час». «Да, все так и было», — согласилась Леа, и в ее голосе было столько же усталости, сколько смеха. Келлер улыбнулся, спрашивая себя, когда и каким образом эти женщины заключили пакт о перемирии. «Неважно, но лучше так», — сказал он себе. Он встал и включил кофеварку. «Может, сообщите мне все вкратце и по порядку?» Леа шумно вздохнула и начала рассказывать о том, что им удалось узнать за день. Когда она закончила, Келлер нахмурился. «Значит, Тибо Брока подвергался травле?» «Интересно. Может ли это быть мотивом спустя 20 лет?» «А что, этот парень подходит под описание?» — живо отозвалась Леа. «Да, и не только в этом». Келлер прервался, чтобы налить 3 чашки кофе, затем сел, повернувшись к коллегам. «Тибо Брока, 35 лет, мастер бонсая, проживает в Эскиуле, Биарн, с декабря 2012 года». «Специалист по выращиванию бонсая?» «Да. В Японии сдерживание роста дерева и выращивание в определенной форме восходит к древнему искусству, и те, кто успешно им владеет, называются мастерами бонсая». «Брока зарабатывает этим на жизнь?» Келлер кивнул. «У него есть оранжерея и большой сад, в которых он священно действует. Его деревца экспортируются во многие страны, и цена некоторых достигала 12 000 евро». «Ах, вот как!» «Избавлю вас от подробностей, скажу лишь, что Брока уехал из Андая после 2 класса и доучивался в лицее Сен-Винсен-де-Поль, частном заведении в Баньер-де-Бигор. В 18 лет, получив степень бакалавра, он уезжает из Франции. Увлеченный японской культурой, он поселяется в Сайтаме, недалеко от Токио, чтобы учиться у Масахико Кимуры, мастера бонсая, который, в свою очередь, брал уроки у великого Мотосуке Амано, считающегося гуру этого искусства. Брока состоит на обучении у Кимуры в течение 10 лет. Параллельно он занимается и айдо – боевым искусством, исключающим физического противника и направленным на умение владеть мечом с помощью ката и кодифицированных техник, способствующих совершенствованию жеста и, следовательно, себя самого». «Что касается боевых искусств, я бы предположила скорее сумо», — пошутила Луиза. «По нашей информации, Тибо Брока страдал ожирением». Келлер развернул коллегам экран своего компьютера, на котором худощавый, атлетического сложения мужчина стоит с маленькими ножницами в руке перед деревцем бонсай. «Брока в 2011 году в саду Кимуры в Сайтаме», — пояснил он. «Это фото я нашел в интернете после нескольких часов поиска. На своем сайте Брока демонстрирует лишь свои творения, а себя почти никогда не показывает». «Поразительное преображение», — удивилась Луиза, вспомнив фотографию в школьном досье. «Результат и айдо? Насколько мне известно, это очень требовательная дисциплина». Как и все боевые искусства, наверное. «Да, ты права», — признал Жюльен. «В любом случае, отъезд Брока в Японию инициирует обучение двум очень трудным искусствам — и айдо, и бонсай. Нашему герою было необходимо радикально изменить жизнь, и он это сделал». «Очевидно, так», — согласилась Леа. «Что о нем еще есть?» «Я покопался в этой истории с перевязанными жертвами, и мои поиски навели меня на древнее японское искусство под названием кинбаку», — объяснил Келлер, снова поворачивая экран к коллегам. На экране появились изображения женщин, связанных искусно переплетенными шнурами. «Как видите», — продолжал Жюльен, — «искусство кинбаку состоит в том, чтобы обездвижить жертву с целью наказать ее или подчинить. Сегодня оно широко используется в БДСМ, но не только в сексуальных целях, совсем нет, и называется по-разному, в зависимости от контекста использования». «Думаешь, Брока мог обучиться этому во время пребывания в Японии?» «В качестве гипотезы, а почему нет?» «Вот только наши жертвы были обездвижены не веревками», — возразила Луиза, «а при помощи бандажного мешка улучшенной конструкции. Поэтому мы не можем считать способ обездвиживания почерком преступника». «Я согласна с Луизой», — подхватила Леа. «Чтобы пустить в дело бандажный мешок, готовый к эксплуатации, убийце не нужны познания в...» «Кинбаку», — подсказал Келлер. «Да, все, что нужно сделать этому психу, это затянуть потуже ремни, и дело в шляпе. Обездвиживание — его метод работы, но используемое им средство не говорит о каком-то особом опыте». Келлер согласился, неопределенно пожав плечами, и продолжил свой доклад. «Похоже, он испытывает отвращение к цифровому миру. Полное отсутствие в социальных сетях, нет мобильного телефона, только стационарный». «Нет мобильного? Ты уверен?» «Во всяком случае, не существует абонента с таким именем. И на его сайте в интернете тоже нет номера мобильной связи. В то же время это плохо вяжется с его образом жизни». «То есть?» «Я позвонил коллегам в Эскиуле, чтобы получить некоторую информацию. Брока живет уединенно, настоящим отшельником. Он холост, детей нет, и жандармы описывают его как человека замкнутого, хотя среди местных у него неплохая репутация». Луиза снова перевела взгляд на фотографию Брока. «Он стал красивым мужчиной. Коротко стриженные светлые волосы, квадратное сухое лицо, медового цвета глаза прикованы к маленькому деревцу. Интенсивный блеск его глаз выдавал огромную внутреннюю силу». «Я просмотрел картотеку префектуры», — продолжал Келлер. «Брока принадлежат два автомобиля. Серый Range Rover 2005 года, приобретенный в декабре 2012, и Clio 4 цвета голубой металлик, купленный новым в 2020 году». Жандармы взволнованно переглянулись. «Наконец-то в их распоряжении оказалась неоспоримая улика, связывающая мастера бонсая с показаниями юного доставщика пиццы. Конечно, на данный момент нет никаких фактов, подтверждающих, что шины на автомобиле Брока совпадают с найденными у Дюкуинг отпечатками», — добавил Келлер. «А где находится этот Эскиуль?» — спросила Леа. «К югу от Аларон-Сент-Мари. На полпути между Саруем и Камболе-Бен, другими словами, между двумя местами преступлений», — пояснил Келлер. «Окей, теперь мы знаем, что Тибо Брока в Андае подвергался травле, и среди школьников циркулировало унизительное для него видео. Наши жертвы имели к этому какое-то отношение? Если да, то могло ли это давнишнее унижение стать мотивом мести сегодня?» — с сомнением спросила Луиза. «У нас есть также надпись «НЧС» на машине Шабана и версия, что виновным может быть Брока», — добавила Леа. «С другой стороны, как со всем этим связано исчезновение Клары Жубер?» Наступило растерянное молчание. Наконец Келлер решился. «Давайте посмотрим на факты. Во-первых, у Брока есть автомобиль голубой металлик. Во-вторых, он учился в лицее в 2001-2002 учебном году. В-третьих, по словам бывшего завуча, он знал Клару Жубер. Говоря это, Келлер демонстративно загибал один за другим пальцы левой руки. Затем продолжил. В то же время нет мобильного телефона, поэтому сложно отследить его передвижение в момент нападения на Дюкуинг и смерти Айеда. Вернувшись во Францию, он поселяется рядом с жертвами. И вдобавок ко всему, есть мотив, даже если он кажется неубедительным, связанный с этой травлей. Леа кивнула. «Завтра мы с Луизой собираемся вернуться в Верхние Пиренеи, познакомиться с Романом Жубером и основательно потрясти Дюкуинг. А ты, Жюльен, учитывая информацию, которую ты собрал о Брока, продолжай копать в этом же направлении». «Я мог бы наведаться к этому парню», — предложил Келлер, «использовать неформальную встречу, чтобы получить о нем представление, а заодно и взглянуть на марку шин его Клио». «Отлично», — подтвердила Леа. Луиза посмотрела на часы. 18:45. Быстрый подсчет в уме подсказал ей, что если выехать прямо сейчас и нигде не останавливаться, то к 20:30 она будет дома. Даже если утром ее ждет расследование в Тарбе, лучше насладиться этой передышкой дома.